Кастинг проходил в стыдливой спешке. Для того, чтобы спасти проект, Натан срочно добирал 3 пары участников. Большинство морально травмированных героев отказалось от участия в шоу. Из первого состава уцелела только звездная пара, намертво повязанная с главным затейником. Сиротливые группки самых отчаянных, привлеченные бесплатным отдыхом на экзотических островах, гуляли вокруг Останкинского пруда. «Здравствуй, добрый человек! Дык выпьем?» Невысокий, щупленький мужичонка потянул Алексея за рукав куртки. «Оттянемся, братушка!»